Ну так. А дальше что? Слушай, король давно уже греет на сердце эту дубку. Теперь я послал в Варшаву гонцов. Я тороплю его и зову поскорее его сюда. Теперь только ударить разом на Москву. Отобрать свою родную Украину, соединить под одной булавой. И тогда, когда все дети соберутся под родную стреху, вот тогда отложиться и от Польши. Турки, татари, зовут меня прилучитися к своему престолу. Но не хочу ничьей протекции. В своей хате своя правда, Иване. Они все почитают нас за скот бессловесный. Но да не будет так, вскрикнул гетман, поднимая к потолку свои темные, загоревшиеся гневом и воодушевлением глаза. Жизнь свою положу, а злучу обе Украины. И не даст еще Господь Бог нас в рабство. Аминь, вскрикнул порывисто Багун, поднимаясь с места и заключая Дорошенко в свои объятия. Гетмане, друже мой, ты влил новую отвагу и надежду в мое заржавевшее сердце. Вот тебе моя шабля и моя правиця. За Украину бери мою голову. С тобою жить и умереть. Дорошенко прижал Багуна к своей груди. «Спасибо тебе, брате», — произнес он растроганным голосом. «Господь прислал тебя мне на подмогу. Ох, если бы ты знал, что творится здесь, кругом меня! Я не могу никому довериться, даже своим попличникам. Не певен в том, что, подливая вина мне в чашу, они не льют туда иллядской отравы, что, слушая меня, они не греют уже в думках новый донос. Ни в ком не певен я. Лицари наши умерли, я в хитростях не искусен. Живу единой думкой о бедной Украине. Одною ею и дышу, и живу. Если есть только хоть какая-нибудь доля у нашей отчизны, если только Господь не отступился совсем от нее, клянусь тебе, я сполучу ее. Или добуду, или жить не буду. «Клянусь же и я!» — вскрикнул Багун, опуская свою руку на руку Дорошенко. «Не отступать от тебя никогда!» В это время у дверей раздался слабый стук. Гетман вздрогнул, провел рукою по лбу, оправил словно душивший его ворот и произнес голосом, еще сдавленным от пережитого волнения. «Кто там?» «Это я», — отвечал из-за дверей женский голос. «Ясновельможная пани Гетманова просит твою гетманскую милость к себе». «К себе?» — переспросил изумленно Дорошенко. «А что же там случилось?» «Не знаю. Просит по неотложной потребе». «Ну хорошо, хорошо. Скажи, приду». И, улыбнувшись, гетман прибавил словно самому себе. «Неотложная потреба. А выйдет пустяк. Ты еще моей гетманши не знаешь, Иване?» «Нет, не видел». «Дитина», — улыбнулся гетман ласковой улыбкой, и лицо его приняло чрезвычайно доброе и нежное выражение. «Веселое и доброе дитя. Ты подожди меня здесь, Иване», — прибавил он. «Я сейчас узнаю, в чем дело, и вернусь к тебе». С этими словами гетман вышел из комнаты и направился к покою гетманши. Когда он открыл двери, то застал следующую картину. На полу, на табуретах, всюду вокруг лежала масса материи, лент, намыст, черевыки и тому подобного.